Гибралтарская скала. Утром она является Лоренсу Крамеру в сером сумраке рассвета. Это девушка, которая мажет губы коричневой помадой. Встает рядом. Лица не различить, но он знает, что это она. Не разбирает он и слов, что сыплются мелким жемчугом с ее коричневых губ. И тем не менее он понимает. Она говорит: «Побудь со мной, Ларри. Приляг со мной, Ларри». Он бы рад. Ему очень хочется. Тогда зачем дело стало? Что мешает ему прижаться губами к этим коричневым губам? Как что? Жена. Все из-за нее, из-за нее, из-за нее. Он проснулся от тряски и качки. Жена задом сползала к изножию кровати, пятила с раком. Ну и зрелище. Дело в том, что супружеское ложе, большой упругий матрас на фанерном основании, занимает почти всю ширину спальни. И чтобы слезть на пол, надо сначала как-то добраться до конца матраца. Вот она сползла, встала на ноги, наклонилась взять со стула халат. Бедра, обтянутые фланелью ночной рубашки, необъятной ширины. И сразу же он раскаялся в этой мысли. Даже вспотел от стыда. Моя Рода. Ведь она только 3 недели как родила. Эти чресла дали жизнь его первенцу, его сыну. Просто не вернула себе еще прежнюю форму. Надо же понимать. Но зрелище от этого приятнее не становится. Он смотрел, как она просовывает руки в рукава халата. Повернулась к двери. За дверью зажегся свет. Няня из Англии, мисс Безупречность, уже, конечно, на ногах, и приступила к безупречному исполнению своих обязанностей. Ему видно освещенное лицо жены. Бледное, заспанное, неприбранное лицо в профиль. 29 лет, а уже вылитая мать. Ну, до того похоже, потрясающе. Здравствуйте, я ваша теща. Дай только срок, не отличишь. Те же рыжие волосы, веснушки, курносый деревенский нос и круглые щеки. Даже мамашин второй подбородок уже наметился. Готовая местечковая ента. Молодка из нью-йоркского околотка. Крамер зажмурился. Пусть думает, что он еще спит. Она вышла из комнаты. Что-то сказала няне, ребенку. По-особенному сюсюкая, она раздельно произносит «Джошуа». Он уже раскаивается, что мальчика так назвали. Если хотели еврейское имя, чем плохо Дэвид, Дэниел, Джонатан? Он снова натянул одеяло на плечи. Еще 5 или 10 минут блаженного, бесчувственного полусна. Побыть с девушкой, которая мажет губы коричневой помадой. Закрыл глаза. Бесполезно. Она не возвращалась. А в голову лезли мысли о том, какая толкотня будет в метро, если он сейчас же не встанет. Поэтому он встал. Поднявшись в рост, дошел до конца матраца. Все равно, как идти по дну качающейся лодки. Но ползком не хотелось. Некрасиво пятиться раком. Он был в майке и трикотажных трусах. Только стоя заметил, что у него обычная неприятность молодых мужчин. Взял со стула и надел старый клетчатый махровый халат. Они с женой стали ходить по утрам в халатах с тех пор, как в их жизнь вошла англичанка-няня. Одним из трагических недостатков их квартиры было то, что из спальни в ванную проход только через гостиную. А там на диване как раз спала няня. и в кроватке у подножья заводной музыкальной шкатулки с игрушечными клоунчиками, прыгающими на проволоке, помещался младенец. Музыкальную шкатулку уже запустили. Она играла только одну мелодию. «Пусть клоуны войдут». Без конца одно и то же. Плинк-плинк-плинк, плинк-плинк-плинк. Он поглядел на себя сверху вниз. Халат не спасал положение. Так, можно согнуться в поясе, можно пройти через гостиную в рост, и пусть няня видит, а можно согнувшись, будто тебя разбил радикулит. Он стоял и мрачно раздумывал. Мрак — самое подходящее слово. Появление в их семье няни наглядно показало ему и роде, в какой трущобе они живут. Вся их квартира, 3,5-комнатная, на современном нью-йоркском жилищном жаргоне, была на самом деле разгороженной спальней, просторной, но не бог весть какой грандиозной, на 3-м этаже бывшего городского особняка. В ней имелись 3 окна, выходящие на улицу. Теперешняя так называемая спальня, где он сейчас стоял, была всего лишь узкой щелью за перегородкой из сухой штукатурки. На нее приходилось 1 окно. Остальная часть прежней комнаты исполняла роль гостиной. Ей достались 2 других окна. А у входной двери еще 2 щели. 1 кухня, где не могли разойтись 2 человека, 2 ванная, обе без окон. Больше похожи на ходы в термитном гнезде. В зоомагазинах продаются такие. Но квартира обходилась им в $888 ежемесячно. Это при стабилизированной квартплате. А если бы не закон о стабилизации, то набралось бы, наверное, и все 1500, о чем для них не могло быть и речи. А они еще так радовались, когда удалось ее снять. Господи! Да в Нью-Йорке сколько угодно его ровесников, 32-летних дипломированных специалистов, мечтающих о такой 3,5-комнатной квартире в бывшем городском особняке на 70-х улицах Вестсайда, с высокими потолками, с видом из окон и стабилизированной квартплатой. Подумать только! Прямо оторопь берет. Они едва могли себе это позволить, пока оба работали и получали на 2 жалование 56 тысяч в год. 41 тысяча после всех вычетов. План был такой, что мать Роды даст денег, вроде бы в подарок по случаю рождения ребенка, чтобы оплатить няню на 4 недели, пока Рода оправится и сможет вернуться на работу. А они за это время найдут жиличку, которая в уплату за стол и кров будет смотреть за ребенком. Теща свою часть плана выполнила, но стало уже более или менее очевидно, что это мифическая жиличка, которая согласится спать на диване в вестсайдском термитнике, в реальной жизни не существует. Так что вернуться на работу Рода не сможет, и придется дальше существовать только на его 25 тысяч после вычетов. А квартплаты за эту трущобу, даже стабилизированной, с них причитается $10,656 в год. И то хорошо, что эти мрачные размышления вернули его халату благопристойный вид. Он вышел из спальни. «Доброе утро, Гленда», — произнес он. «О, доброе утро, мистер Крамер!» Этим своим холодным английским тоном. Крамер считал, что терпеть не может англичан с их английским акцентом. А на самом деле он перед ними просто робел. В одном этом ее «о», обыкновенном «о», звучал недвусмысленный упрек. «Проспался, наконец! Слава тебе, Господи!» Сама няня, полная такая тетя, лет под 50, уже успела облачиться в безупречно белую униформу. Волосы стянуты в безукоризненный пучок. Диван-кровать составлен и по нему раскиданы желтые синтетические подушечки для придания непринужденного дневного вида. Няня сидит на краешке, спину держит прямо и пьет чай, а ребенок лежит в кроватке, довольный и ублаготворенный. О, женщина, имя тебе безупречность. Ее нашли через агентство Гофа, которое «Таймс» рекламировал как наилучшее и самое модное. Вот и выкладывай теперь модную цену – $525 в неделю за няню-англичанку. Иногда в разговоре она упоминала разные адреса, где ей доводилось работать прежде. Парк-авеню, 5-я авеню, Саттон-плейс. Ничего не поделаешь, мадам. Теперь вы насмотритесь, как живут в Вестсайде, на верхнем этаже без лифта. Они с женой звали ее Гленда, а она их только мистер Крамер и миссис Крамер, никаких Ларри и Рода. Все шиворот на выворот. Гленда, благообразная, прилизанная, попивала чай. А мистер Крамер, хозяин в термитнике, пробирался мимо нее в ванную комнату босиком, с голыми икрами, встрепанной, в вытертом клетчатом махровом халате. В углу, под пыльным деревцем, драцена душистая, в катке уже работал телевизор. Кончился всплеском красок рекламный клип, улыбающиеся лица стали комментировать новости. Впрочем, звук был выключен. Неужели она, такая безупречная, допустит, чтобы в комнате орал телевизор? Интересно, что она на самом деле думает. Это британская арбитресса, посаженная на диван, судить убогий быт Крамеров. Что до миссис Крамер, то она как раз в это мгновение выходила из ванной, по-прежнему в халате и шлепанцах. «Ларри», — промолвила она, — «глянь-ка, что у меня на лбу, а? Не сыпь ли? В зеркало плохо видать». Все еще сонный, Крамер посмотрел, что у нее на лбу. «Да ничего, Рода, прыщик, наверное, будет». И вот еще это. С тех пор, как у них появилась няня, он стал обращать внимание на речь жены. Раньше он ничего предосудительного не замечал, ну, разве иногда. Рода окончила Нью-Йоркский университет. Последние 4 года работала редактором в издательстве Waverly Place Books. Интеллигентка, можно сказать. Когда они познакомились, увлекалась поэзией Джона Эшбери и Гэри Снайдера. Могла подолгу рассуждать про Никарагуа и Южную Африку. И тем не менее, говорит как необразованная. Это у нее тоже от матери. Рода прошлепала мимо, и Крамер протиснулся в ванную комнату. Типичный переоборудованный санузел. На пруте душевого занавеса сохнет белье, и на веревке, протянутой наискосок от угла до угла, тоже комбинезончик ребенка, 2 слюнявчика, женские трусы, несколько пар колготок и еще бог весть что. Не нянина, разумеется. Крамеру понадобилось пригнуться, чтобы пролезть к унитазу. Мокрые колготки задели его по уху, неприятно. На крышке унитаза валялось влажное полотенце. Он огляделся, куда бы его повесить. Некуда. Бросил на пол. Помочившись, он сдвинулся на несколько дюймов вправо к зеркалу над раковиной, снял халат и майку, положил на крышку унитаза. Крамер любил рассматривать по утрам свое лицо и мускулатуру. При такой широкоскулой, плоской физиономии, вздернутом носе и крепкой шее никто с первого взгляда не принимал его за еврея. Скорее уж за грека, или славянина, или итальянца, даже за ирландца. А что? У него вид вполне мужественный. Обидно, конечно, что вот намечается лысина, но и это опять же признак мужественности. Так с макушки лысеют футболисты-профессионалы. А уж мускулатура у него